Глава 9. Я успел к самому концу веселья. Ревущий двигателями грузовик как раз подлетал к воротам, а деревенские во главе со Святом побросали топоры и уже заканчивали отстрел преследующих машину мутировавших волков. «Обожаю, когда шкуры сами приходят!» — широко улыбнулся топор и, подскочив к еще шевелящемуся монстру, отсек ему голову. Да, шкуры, порожденных дикими кристаллами зверей, прочностью превосходили обычные. Жаль, что их мясо было непригодно в пищу. Из распахнувшейся двери грузовика выскочил невысокий парень. Длинные светлые волосы, завязанная в косичку бородка и черная одежда с шипами на рукавах и штанинах, придавали гостю неформальный, даже несерьезный вид. Но я уже знал, что считать так — большое и опасное заблуждение. «Спасибо, мужики!» — громко крикнул вновь прибывший, а потом обернулся ко мне и широкой улыбкой добавил. «Ну вы и в жопу мира забрались, барон!» «Люблю природу!» — усмехнулся я и пожал крепкую ладонь. «Я ждал тебя завтра, Антон!» Вторая дверца грузовика тоже открылась, и из нее высунулся размерами похожий на медведя лохматый мужик. Он, не произнеся ни слова, окинул территорию взглядом, коротко кивнул мне и залез обратно. Это был Паша, молчаливый партнер свободного торговца Антона Феникса. И познакомился я с этой парочкой 2 недели назад при весьма интересных обстоятельствах. Тогда я уже активно продвигал свой план по переселению и все свободное время качал тело и магические каналы. В тот день под предлогом оптовой закупки провизии я договорился с представителями клана Тимирязевых о посещении одной из их ферм. А там мне повезло еще больше, я оглянулся девочке-управляющей, и она не только рассказала мне много интересного об их технологии, но и пустила совсем близко к кристаллу магии Земли, не меньше 30-го уровня. Так быстро и жадно, как в тот день, энергии я не всасывал никогда в жизни. И здорово прокачал свои магические каналы. А вот дальше все пошло не совсем по плану. После экскурсии девушка пригласила меня к себе попробовать продукцию их фермы, потом продегустировать вино из их винограда в свою комнату. В общем, назад сидящим за рулем начальником охраны мы возвращались глубокой ночью. 2 недели назад. Лесная дорога. «Ты точно туда свернул?» — спросил я Влада. «Что-то, мне кажется, дорога шире была». «Не уверен, ваше благородие. Темно», — ответил начальник охраны. «Давайте пару километров проедем. Если ничего не встретим, вернемся на развилку». «Хорошо», — кивнул я, и тут вдруг фары выхватили из темноты стоящий на обочине небольшой грузовик. Первую мысль о том, что можно спросить дорогу, вытеснила тревога. Как ни крути, а ферма располагалась почти в 100 километрах от столицы. Диких кристаллов в здешних местах не было, а вот всякие отморозки могли изобрести. «Колеса пробиты», — снизив скорость, заметил Влад и расстегнул кобуру. «И борт». Не дожидаясь моей команды, он ударил по тормозам и, резко крутанув руль, дал заднюю. Но уйти мы не успели. Автоматы грянули с обеих сторон дороги и по корпусу и стеклам замолотили пули. Благо мы знали, что у моего рода остались недоброжелатели, и хоть внешний вид нашей тачки не внушал, да и гербов она не имела, но была полностью бронированной. «Колесам звезда!» — крикнул Влад, и тут же рядом громыхнул взрыв, едва не перевернувший машину. «Выходим», — скомандовал я и, толкнув свою дверь, вывалился наружу. Пальба не прекращалась, но нас прикрывал корпус автомобиля. Вояка тоже выскочил через мою дверь, и не успел я сообразить, что происходит, как он метнул 2 гранаты. «Шестеро», — сообщил Влад, — «по 3 с каждой стороны дороги». Пламя взрывов осветило ночной лес, а грохот заложил уши. Не обращая на это внимания, я подтянул к себе бойца и заорал. «Твои у грузовика, остальные мои. Надо уходить, ваше, выполнять!» Не дожидаясь ответа, под прикрытием дыма я рванул в лес, выстрелов не последовало, и, немного углубившись в чащу, я замер за деревом. Самым главным было найти гадов до того, как они найдут меня. Поэтому, пользуясь переизбытком энергии, полученной днем из кристалла, я сконцентрировался и создал крошечного жучка. Да, в моем мире магия иллюзий была одной из моих любимых, но пока возможности тела хватало только на такие совсем маленькие фокусы. Жучок взлетел с моей ладони, а я закрыл глаза и увидел то, что видит он. Дым, стволы, горящие ветки. Где же вы, падлы? С другой стороны дороги грянул выстрел, сразу за ним еще два. И в эту же секунду выдали себя противники и с моей стороны. Они были достаточно осторожны, чтобы не броситься бежать. Более того, они даже не поднялись с земли, а просто поползли. Но мне этого было достаточно. Жук спикировал к шее одного из них. Работа была ювелирной, и если бы не щедрый кристалл, наполнивший меня энергией, ничего бы у меня не вышло. Иллюзия пролетела сквозь кожу и достигла артерии. В этот же момент, именно в этом месте, я создал и взорвал шарик чистой силы. Совсем крошечный, но его было достаточно, чтобы разорвать артерию и оборвать жизнь ошибшегося дорогой бандита. Подтек у меня по лбу, а на виске пульсировала жилка, но я все еще держал контроль над жуком и отправил его ко второму гаду. Снова артерия, микровзрыв и минус два. Вот после этого меня накрыло, и от перерасхода магии едва не вырвало. Но несколько глубоких вдохов и выдохов привели немного в форму. Мой призрачный наводчик исчез, но я уже знал, где затаился последний гад. С той стороны дороги вновь загрохотали выстрелы, и именно в этот момент на фоне догорающего огня я увидел, как противник встал и, перебежав, спрятался за толстый ствол дерева. Вот только скрылся он от угрозы с другой стороны, а я был сбоку. Я поднял пистолет и, тщательно прицелившись, медленно нажал на спуск. И сразу же трижды повторил. Темный силуэт рухнул на землю, а я перевел взгляд на грузовик и громко свистнул, подав условный сигнал, означающий, что все нормально. «Минус три!» — тут же крикнул Влад. «У меня тоже!» — отозвался я. Начальник охраны проявил предусмотрительность и, пока не убедился, что я действительно справился, передвигался короткими перебежками и перекатами. «Как вы их убили?» — с удивлением спросил он, когда мы удостоверились, что живых противников больше нет. «Магией!» — зловеще прошептал я и направился к грузовику, из которого уже давно раздавалось какое-то мычание. Соблюдая осторожность, мы открыли двери и далеко не сразу под грудой самого разного барахла обнаружили двух торговцев. В следующий час они чинили свою колымагу, а мы обирали трупы, после чего они отбуксировали нашу разбитую машину в столицу. А потом еще сутки мы с говорливым Антоном и молчаливым Пашей бухали на стойку присоединившегося к нам Свята. Вроде сомнительное дело потерять целые сутки, но не в этот раз. О торговце Антоне по прозвищу Феникс знали даже мои помощники. Отмороженный парень не имел инстинкта самосохранения и лез в самые опасные авантюры. Он мог достать все, что угодно, и привезти это куда угодно. При этом у него была репутация надежного парня. Уж если брался, он делал. В общем, как оказалось, мы спасли жизнь очень полезному человеку. Паша в сопровождении Свята повел грузовик к дому. Есть интересные конфиденциальные новости, глядя им вслед. Вдруг непривычно серьезным тоном произнес Феникс. «Пошли, по дороге расскажешь». Я кивнул на ворота и дал знак охране немного приотстать. Мы вошли на территорию деревни, и, убедившись, что нас не слушают, торговец тихо заговорил. «Как и планировалось, я собирался приехать завтра. В Липецке купил все, что нужно, и сегодня с утра прибыл в Усмань. Кое-что тут брать дешевле. Ну, я тебе рассказывал, что в каждом городе я всегда первым делом захожу в местные кабаки». За две недели после знакомства и памятной пьянки мы с Фениксом встречались еще раз пять, за это время договорились наедине общаться на «ты», и он действительно рассказывал об этой теме с кабаками. Хозяева подобных злачных мест владели самой последней, зачастую горячей и очень ценной информацией, и абсолютно всех их в Нижегородской империи Антон знал и взаимовыгодно сотрудничал, что, собственно, и позволяло ему получать самые интересные и прибыльные заказы, а также узнавать, где образовался дефицит или, наоборот, излишек какого-то товара. Так вот, и сейчас я зашел в погранзаставу. Это название такое. Снова оглянувшись, еще тише продолжил торговец. И за короткое время дважды успел услышать, что твоя деревня очень сильно интересует каких-то серьезных людей. Случайно барон Ходырев к этому отношению не имеет? «Имеет», — хмыкнул торговец. «О том, как ты его отделал и обобрал, я уже тоже слышал. Но он шестерка. Деревня нужна кому-то другому. И что они думают предпринять?» «Пока непонятно. Я попросил ребят аккуратненько порасспрашивать на эту тему. Но обычно в подобных ситуациях кто-то приезжает и ставит такие условия, на которые трудно согласиться, но отказ от которых приводит к очень плачевным последствиям. И когда этот кто-то приедет?» «Точно не в ближайшие 2-3 дня. Похоже, они дают тебе возможность самому передумать и свалить отсюда». Я почесал подбородок и посмотрел на окрашенное лучами заходящего солнца небо. «Ну что ж, пожалуй, это оптимальный для меня расклад. Для людей, живущих обычной жизнью, несколько дней — это не срок, а вот я за это время сделаю многое. Более того, откладывать практически неизбежный конфликт с соседями — в долгий ящик нерационально. Ведь те ресурсы, что после победы я у них захвачу, мне очень пригодятся. Спасибо за информацию, я хлопнул Феникса по плечу. Все, что я просил, удалось найти? Даже с поправкой на то, что я тебе только что рассказал, усмехнулся парень. Все-таки не зря я по той лесной дороге ночью поехал. Пойдем, похвастаешься. «Все в норме», — кивнул Влад, закончив проверять разложенное на непромокаемом брезенте оружие. Кроме 20 калашей, тут были 15 ТТ, 4 пулемета, 10 осколочных гранат и 20 рекурсивных магических луков. Ящики с боеприпасами ко всему этому великолепию уже стояли в доме. «Если брать эту часть привезенного, то Феникс не обманул. Услышав, что у нас тут планируется веселье, он по собственной инициативе увеличил заказ и купил все, что за такой короткий срок смог найти в Усмане. Кроме этого, Антон привез 20 бронежилетов, 2 электрогенератора и приличный запас бензина к ним. Полезные в хозяйстве инструменты, такие как бензопилы, болгарки, гвоздометы, шуруповерты, паяльники и тому подобное, а также инструменты для ковки и литья. «Что по книгам?» — спросил я, сверяясь со списком и отмечая полученный товар. «Вон в тех ящиках», — Феникс кивнул и вытолкнул из вместительного кузова очередную катушку с проводами. «Химию, физику, материаловедение и другую базовую литературу нашел без проблем. Со специальной, в которой есть чертежи полезных устройств, были определенные напряги, и за многое пришлось хорошенько заплатить». «Компенсирую», — кивнул я и в очередной раз порадовался своей находке в лице предприимчивого торговца. «У меня самого тупо не хватало на все времени, а между тем наличие того же справочника, в котором есть чертеж двигателя внутреннего сгорания или схемы работы гидроэлектростанции, просто необходимо. В деревнях подобное давно ушло в костер, а нового здесь на периферии не печатают». Теперь же, когда база у меня есть, следующая задача — найти ребят, которые в этом понимают, а дальше на определенном этапе добавить в их изделие немножечко магии. Или множечко. Осколки черных кристаллов вон в тех изолированных ящиках, тем временем продолжил торговец. Осторожно, не доставайте рядом с бензином и боеприпасами. Изоляционные щиты вдоль борта стоят. Вон в тех коробках рыболовные снасти, гвозди, шурупы и подобная мелочевка. А вон в тех детали от старых компьютеров, телефонов и другой техники. В этих мешках еда, а также семена и клубни для посадки. Ну и безделушки для продажи тоже привез. Вроде все. Да, все, согласился я и повернулся к Святу, Владу и стоящему неподалеку охреневшему старости. Распределите, а я пока закажу следующую партию. Я кивнул Антону, и мы отошли за дом. Про следующую партию я сказал больше для Васильича, чтобы он вдохновился, и рассказал остальным, какой их новый барон запасливый и предусмотрительный. Самому же мне сперва предстояло расплатиться за эту. «Давай, жги», — усмехнулся я, когда мы остались наедине. «Сколько я тебе еще должен?» «Ну, 400 тысяч ты авансом заплатил, так что еще 400, и мы в расчете. И, как я говорил, для тебя у меня всегда рассрочка. На данную сумму 4 месяца. Такая большая не нужна. Я достал из кармана 3 пачки тысячных купюр. О, обрадовался Антон, и, быстро пересчитав деньги, убрал их в поясную сумку. «Такие штуки в какую сумму оцениваешь?» Я залез в другой карман и вытащил все свои сокровища. По 2 малые жемчужины огня и воздуха, и по 1 земли и воды. «Ни хера себе!» — торговец протянул было руку, но вдруг замер. «Ты хочешь сказать, что все это уже здесь добыл?» «Из диких кристаллов добыл 5, не стал вдаваться в подробности я. И дальше буду добывать еще больше». «Насколько больше?» Глаза торговца заинтересованно сузились. «Настолько, что вскоре цена на эти штуки здорово упадет». Повисла пауза. Торговец отлично понимал, что если я не мелю языком, то он только что получил чрезвычайно ценную информацию, способную сделать его намного богаче даже без моего участия. Но, разумеется, малым он ограничиваться не собирался. «И что ты хочешь?» — едва слышно проговорил Антон. «За то, чтобы я стал твоим эксклюзивным реализатором этих штук, и чтобы без меня ты на рынок их не выкидывал. Мне нужно, чтобы ты стал моими глазами, ушами и руками за пределами этого района. Сообщал обо всех полезных и интересных движухах. Вовремя поставлял мне то, что нужно. И пока анонимно реализовывал мои товары». «Что за товары?» «Пока секрет. Первые образцы появятся через месяц. Но, поверь, они будут эксклюзивными и очень интересными». «Что думаешь по поводу того, что я тебе рассказал?» «Ну, про то, что тебя будут прижимать». «Думаю, что скоро разживусь трофейным товаром на продажу и обмен». Феникс надолго задумался, а потом вдруг задал совсем неожиданный вопрос. «Как ты убил тех 2 мудаков в лесу?» Перед тем, как ответить, я втянул одновременно энергию из всех зажатых в кулаке жемчужин и пропустил ее через себя. Смешавшаяся магия обожгла магические каналы, но уже через секунду в моей ладони вспыхнуло переливающееся всеми цветами радуги пламя. «Если в 2 словах, то я хороший маг». Я сжал кулак, и пламя погасло. «А более подробно я смогу рассказать, только когда удостоверюсь, что мы друг друга поняли и твердо встану тут на ноги». «Договорились?» — Феникс указал на жемчужины. «Вообще такие штуки я обычно скупаю по 80 тысяч, но в знак, так сказать, лояльности пока готов брать их по 100». «Отлично. Я протянул ему все жемчужины, кроме воздушной и земляной. Это в счет долга и аванс за следующую партию товара». «А с тобой приятно иметь дело». Феникс убрал светящиеся шарики в карман и широко улыбнулся. «И когда нужна следующая партия?» «Вчера». «Как у тебя дела, малышка?» — спросил я и замер на пороге. «А где осколки?» «Дядя-охранник все унес». Маришка сидела посреди пустой комнаты и с аппетитом уплетала пирожные. Судя по тому, что она с ног до головы была испачкана в разного цвета креме, дядя-охранник не поскупился и вычистил весь холодильник от этого вида вредной еды. «Секунду». Я подошел к соседней двери и, отперев ее ключом, заглянул в комнату. «Ни хрена себе!» Вдоль стены ровными рядами стояли 5 собранных белых кристаллов и 11 черных. Что любопытно, торговец не обманул, и в проданной мне куче не было ни одного лишнего и недостающего осколка. «Маришка, ты умница!» — объявил я, вернувшись в комнату, после чего не сдержал эмоций и, схватив девчулю, подкинул ее в воздух. Благо, высокий потолок позволял. «Еще!» — радостно завизжала девчонка. «Еще!» В итоге я подкинул ее для ровного счета 10 раз и поставил на ноги. «Вы мне обещали вкусняшку!» — тут же заявила девочка. Растерялся я и ткнул в испачканные кремом руки девочки. «А это что?» «Это дядя-охранник дал». «Ну ладно», — я рассмеялся. «Дам тебе еще, но только съешь это завтра, а то столько сладкого вредно. «Хорошо», — энергично закивала маленькая вымогательница. Мы спустились вниз, и ко мне тут же подбежала Клава. «О, вот ты где, ваше благородие, там Маришку тетя ждет. Я могу ее забрать?» «Сначала вкусняшку», — вцепилась мне в руку девочка. «Да, сначала плата за работу», — усмехнулся я и снова посмотрел на Клаву. «Кстати, сможешь ее завтра с утра привезти?» «Конечно, ваше благородие», — с удивлением посмотрела на меня женщина. «Хорошо». Я открыл холодильник и удивленно вздохнул. Пока Феникс не уехал, нужно добавить к моему заказу ингредиенты для изготовления сладостей. И, кстати, не забыть ему отдать все шкуры на реализацию. Чего-чего, этого барахла у нас теперь будет вдоволь. «А кто по общей кухне главный?» — спросила Клава, протягивая Маришке маленький шоколадный тортик. «Так ее тетка и главная», — кивнула на девочку женщина. «Хорошо, тогда предупреди, что к ней от меня Святослав или Екатерина подойдут по поводу оптимизации». «Хорошо», — Клава кивнула и, схватив Маришку, выскочила из дома. «Ваше благородие имеет в виду, что нужно сделать одну общую кухню-столовую на всех?» — раздался за моей спиной голос. Я обернулся и увидел Катю. В доме хорошо натопили, и сейчас на ней были лишь черные брюки и белая рубашка с глубоким вырезом. Как по мне, вся эта одежда была на размер меньше, чем нужно, и слишком уж облегала весьма аппетитные формы. «Именно», — кивнул я, стараясь смотреть в голубые глаза. «Ты тоже об этом думала?» «Конечно, это моя работа», — широко улыбнулась девушка и протянула мне папку с бумагами. «Вот тут проект новой кухни, включающий схему оптимального расположения, необходимое количество людей, оборудование и тому подобного. Цеха деревообработки и кожевенной мастерской. С Василием и Иванычем я уже договорилась. Еще отмечены те дома, которые надо перенести, и я накидала план оптимизации посевных земель как внутри забора, так и за его пределами. Где поставить магазин, пока не придумала, так как только сейчас узнала, что Антон вам привез товар на продажу. И вообще, если бы я знала, что мы ждем торговца, и какой товар он везет, мне было бы проще работать». Закончив говорить, Катя укоризненно посмотрела на меня, а я, в свою очередь, посмотрел на нее ошарашенно. Нет, я, конечно, знал, что она здесь, чтобы снять с меня часть функций, но и думать не думал, что она впишется настолько рьяно. Видать, девушка лучше других смогла оценить мой потенциал. «При планировании ты учла, что скоро мы забор снесем и сможем строить за его пределами?» «Конечно, схема в папке». «Список необходимых покупок ты, конечно, тоже составила?» — с улыбкой спросил я. «Обижаете». Девушка выхватила из папки два исписанных мелким шрифтом листка. «Вот это то, что нужно срочно». «Спасибо. Я со всем ознакомлюсь прямо сейчас. И если там действительно все так хорошо, как ты говоришь, то, пожалуй, мы пересмотрим твою зарплату». «Дмитрий Николаевич, я все и всегда делаю очень хорошо». — медленно проговорила девушка и, покачивая бедрами, пошла к выходу из дома. — И не забудьте передать список торговцу, пока он не уехал.